отвечавший перед кремлевским руководством за исполнение приговора, 19 июля 1918 года выехал в Москву в отдельном вагон-салоне. Всю дорогу он тщательно присматривал за тремя очень тяжелыми ящиками, не царскими сундуками и чемоданами, а именно за ящиками, обыкновенными дощатыми укупорочными ящиками, забитыми гвоздями и обвязанными веревками. Их вид так контрастировал с роскошным салоном, что, упреждая недоуменные вопросы охранников и поездной прислуги, Шая Исаакович спешил объяснить, мол, везу образцы артиллерийских снарядов для Путиловского завода. В Москве Голощекин, забрав с собой ящики, поехал к Свердлову, у которого прожил 5 дней, не возвращаясь в вагон. Среди мелких служащих совнаркома, преимущественно из числа американских эмигрантов, приехавших в Россию вместе с Троцким, распространился тогда слух, что Голощекин привез в спирте головы бывшего царя и членов его семьи. Как докладывала агентура, один из них, пессимистически оценивавший прочность советской власти, потирая руки, говорил: «Ну, теперь, во всяком случае, жизнь обеспечена. Поедем в Америку и будем демонстрировать в кинематографах головы Романовых». Ушкуйник, настоящая фамилия Юрий Лариков, эмигрант, служивший у Чанкайши и достигший генеральского звания, в одной из своих публикаций утверждает, что на Запад попал документ, подписанный Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Дзержинским, Каменевым и Петерсом, датированный 27 июля 1918 года, о получении головы императора и ее опознании. О том же писал растрига-чекист и иеромонах Илеодор, утверждавший, что в 1919 году видел в Кремле заспиртованную голову Николая II. Журналист Родиков, рассказывая об ужасном случае, приключившемся в жизни председателя ВСНХ Куйбышева, пишет: «После смерти Ленина была создана комиссия, чтобы описать документы и бумаги, хранившиеся в его сейфе. В комиссию входил узкий круг лиц: Дзержинский, Куйбышев, Сталин. Скрыли сейф, а там был сосуд с заспиртованной головой Николая II при усах и бороде. Стали судить-рядить, что с ней делать. Вызвали арестантов из ОГПУ. Они и замуровали голову где-то в кремлевской стене. Видно, после того, как Голощекин доставил ящики Свердлову, состоялось опознание царской головы. Не исключено, что оно проводилось в кабинете Ленина. А потом Ильич запер сосуд в сейф. Да так и осталась там голова до кончины вождя». В революционное время такой порядок отчетности был не в диковинку. Кстати, один историк рассказывал, что видел в запасниках кунсткамеры в Ленинграде заспиртованные головы главарей крупных басмаческих банд. А верна ли легенда о царской голове? Знакомый Куйбышева утверждал, что Валериан Владимирович был человеком конкретным, начисто лишенным фантазии, и такое сочинить не мог бы. Показания очевидца, не открывшего своего имени. Известный историк русской революции Мельгунов в одном из своих трудов упоминает сенсационное сообщение некоего пастора Курт Рухенбургера, опубликованное в газете «Франкфуртер Анцайгер» от 20 ноября 1928 года. По словам автора, инициаторами убийства царской семьи были Троцкий и Зиновьев, которым председатель Революционного комитета Уральской области Белобородов 18 июля 1918 года телеграфировал об исполнении этого приказа. В этот же день об убийстве царской семьи было сообщено в Берлин, где, однако, никто столь чудовищному сообщению не поверил.